и расширить собственный воровской репертуар. На одном огороде они крали картошку, на другом — лук. Но своей главной победы они добились сами. Как мы уже увидели, одной из выгод в прогулках по городу была вероятность найти что-нибудь на земле. Другая выгода состояла в наблюдении за горожанами, и, что важно, за одними и теми же горожанами, из неделю в неделю совершающими одни и те же действия. Одним из таких персонажей был мальчик из их школы Отто Штурм. Каждую пятницу на своем велосипеде он ездил в церковь, возил продукты для клира. Они наблюдали за Отто месяц, а погода тем временем из хорошей сделалась скверной, и Руди, в особенности он, твердо решил, что в одной из пятниц, в небывало холодную неделю октября, Отто свой груз не довезет. «Все эти попы?» — развивал мысль Руди, пока они с Лизель шли через Молькинг. «Они и так уже, вон какие жирные. Неделю могут обойтись без жрачки, если не больше». Лизель не стала спорить. Во-первых, она не была католичкой. Во-вторых, ей самой изрядно хотелось есть. Она, как всегда, несла мешок с бельем. Руди нес два ведра холодной воды, или, как он это назвал, два ведра будущего льда. Около двух он принялся за работу. Без всяких колебаний вылил воду на дорогу, точно в том месте, где велосипед Отто будет сворачивать за угол. Лизель пришлось согласиться. Поначалу ее покалывала совесть, но план был идеален. Или, по крайней мере, близок к идеалу, насколько такое вообще возможно. Каждую пятницу, вскоре после двух, Отто Штурм выворачивал на Мюнхенштрассе с корзиной провизии на руле. В эту минуту он только досюда и доедет. На дороге и без того была наледь, но Руди добавил новый слой льда и с трудом сдерживал ухмылку. Она словно бы юзом проскальзывала по его лицу. «Пошли», — сказал Руди. «Вон за тот куст». Спустя приблизительно 15 минут дьявольский план принес, так сказать, свои плоды. Руди ткнул пальцем в просвет между ветками. «Вон он». Отто выехал из-за поворота, мечтательный, как теленок. Не затягивая дела, потерял управление, пошел в занос и ткнулся лицом в дорогу. Когда он не шевельнулся, Руди с тревогой посмотрел на Лизель. «Иисусе распятый!» — сказал он. «По-моему, мы его убили». Руди тихонько выбрался из-за куста, забрал корзину, и они двинули прочь. «Он дышал?» — спросила Лизель, когда они немного отошли. — «Кайне ахнунг», — ответил Руди, прижимаясь к корзине. — «Понятия не имею». Спустившись еще дальше по склону, Руди с Лизель стали смотреть, как Отто поднялся, почесал в голове, почесал в паху и принялся озираться в поисках корзины. — «Глупый шайскопф», — ухмыльнулся Руди, и они начали рассматривать добычу. Хлеб, побитые яйца и гвоздь программы. Шпек. Шпик. Руди поднес жирный окорок к носу и восторженно потянул ноздрями. Здорово! Как ни подмывало их воспользоваться победой единолично, верность Артуру Бергу оказалась сильней. Они добрались до его убогой квартирки на Кемпфштрассе и показали провиант. Артур не смог скрыть одобрение. «У кого стырили?» — ответил Руди. «У Отто Штурма». «Ага», — кивнул Артур. «Кто бы он ни был, спасибо ему от меня». Он скрылся в доме и вернулся с кухонным ножом, сковородкой и курткой, и три вора зашагали по многоквартирному коридору. «Позовем остальных», — объявил Артур Берг, когда они выбрались наружу. «Может, мы и преступники, но не совсем бессовестные». Точно как книжная воришка, он, по крайней мере, где-то подводил черту. Постучали еще в несколько дверей. Выкликнули несколько имен под окнами, и скоро все фруктокрадное воинство Артура Берга в полном составе держало путь на берег Ампера. На поляне за рекой разожгли костер и рачительно зажарили все, что осталось от